Говоря об этой стороне царствования, об этой целенаправленной жестокой политике, как не вспомнить гневных слов Ленина в адрес семьи Романовых, этих первых среди равных помещиков, обладающих миллионами десятин земли и идущих на все зверства, на все преступления, на разорение и удушение любого числа граждан ради сохранения этой своей и своего класса священной собственности. За время царствования Николая II преступлений накопилось много. За один лишь день 9 января, когда были застрелены, зарублены и растоптаны копытами свыше тысячи ни в чем не повинных людей, его следовало судить как убийцу. Но это лишь один день. Оградившись от народа штыками армии, полицейскими и жандармскими заслонами, царь вел со своими подданными беспрестанную и кровопролитную войну. Особенно много жертв было во время Первой русской революции. Только к апрелю 1906 года, по официальным данным, было расстреляно и повешено 14 тысяч человек. В 1907 и 1908 годах приговорено к смертной казни еще более 5 тысяч. Террор против населения стал государственной политикой. Премьер-министр Российской империи удостоился высокой чести. Столыпинским галстуком была названа веревка для повешения. Каждый день, разворачивая газеты, самодержец имел удовольствие читать извещения о казни своих подданных. Впрочем, изредка, раз в 1,5-2 месяца, случалось, что никого не казнили. Но такой пробел с лихвой покрывался днями, когда расстреливали и вешали сразу по десятку человек. Однако газеты сообщали лишь об официальных приговорах. Сведения о замученных и забитых насмерть без суда и следствия в тюрьмах и полицейских участках в печать не попадали. Политика террора осуществлялась не из-за попустительства слабовольного государя, как это подчас пытаются доказать западные историки и советологи, и не только от его имени, но и по его прямому наущению. На нем лежала вся полнота ответственности за террор. Ленин, отдавший всего себя делу освобождения народа и глубоко переживавший все эти освященные волей царя убийства, заклеймил последнего Романова разящими эпитетами: злейший враг народа, кровожадный, вешатель, палач, погромщик, изверг. Да, именно таким и был в самой сущности своей этот внешне смирный и даже застенчивый человек с грустноватыми глазами тихого алкоголика. Как бы ни пытались обелить его современные доброжелатели с Запада, им никаким гримом не замазать кровавого клейма царя, душителя народа. То, что Николая Романова судил и осудил на смерть Екатеринбургский совет, это лишь стечение обстоятельств. Намного раньше состоялся суд самого народа, который никогда не прощал и не мог простить царю пролитой им крови, преступлений, совершенных по его воле, лихоимство и казнократство пригретых им родственников, полного пренебрежения к судьбам миллионов страдавших от гнета и отчаявшихся людей. Это и предопределило судьбу последнего самодержца в июле тревожного 18 года. Повествование Косвинова об этой судьбе будет полезным для многих читателей, незнакомых с конкретными обстоятельствами существования и конца последних представителей династии Романовых. Архипенко. От автора. Эта книга о заговорах, триумфах и крушениях, самые очертания которых, казалось, размыты и выветрены временем. Повествование о безумствах, иллюзиях и трагикомедиях персонажей, которых давно поглотило лето. Повествование о деяниях и конце последнего царя из династии Романовых и об окружавшей его камарилье. Было сказано, кого Юпитер хочет погубить, того он лишает разума. Не слишком обремененные разумом, как и другими некоторыми достоинствами, слуги последних Романовых в 17 году особых хлопот Юпитеру не доставили. Они и их хозяева мертвы, но мертвые хватают живых. Привидения иногда возвращаются. Вызываемые политическими спиритами из мглы небытия, они время от времени напоминают о себе новым поколениям, то жалуясь, то лебезя, то угрожая по подсказке и на потребу спиритам, которые за нехваткой лучшего и бесплотных духов вербуют себе в союзники. История крушения и гибели династии Романовых